Глава 64. Я отказываюсь от госпитализации. Повторяю я, глядя в растерянные глаза санитарки. Мне нужны мои вещи. Я уезжаю прямо сейчас. Вы же в реанимации! Возмущается она, решив, что на фоне потери крови я спятила. Еще анализы не готовы. Это врач должен решить, когда выписывать. Я чувствую себя нормально. Если я не хочу и дальше получать лечение, вы не вправе меня держать. Очевидно, что выгляжу и звучу я достаточно грозно, потому что женщина, нахмурившись, берется за телефон. «Анна Семеновна, здесь та, что кровопотери поступила, отказ от госпитализации, хочет написать и уехать». Она бросает на меня быстрый осуждающий взгляд. «Да, Алябьева, может быть, трубочку ей передать? А то я ей уже все сказала». «Дайте». Перебиваю я, выхватывая у нее телефон. Пока Север-1 сражается за жизнь, я теряю драгоценные минуты. Сначала с тем полицейским, теперь с бестолковой санитаркой, никак не желающей понять, мне нужно быть рядом с ним. Север приехал в тот дом, чтобы спасти меня, и сделал это ценой своего здоровья. Теперь мой долг — спасти его. Не знаю как, но я обязана это сделать. Потому что если Севера не станет, мне никогда не стать счастливой. «Анна Семеновна, здравствуйте еще раз», — чеканю я, отвернувшись от глазеющей санитарки. Я действительно чувствую себя гораздо лучше и хочу уехать. Срочно. Пожалуйста, не задерживайте меня. Если потребуется заполнить какие-то бумаги, я подъеду завтра и все сделаю. Врач отвечает, что крайне не рекомендует покидать стены больницы, но препятствовать не может. И что одежду вернут после того, как я подпишу письменный отказ от лечения. В случае, если я почувствую себя плохо, она рекомендует обратиться в клинику по месту жительства. «Родион, ты где?» Приложив к уху телефон, полученный вместе с вещами, я спешно шагаю по длинному больничному коридору. «В машине, на парковке». Его голос звучит заспанно. «Думал к тебе подняться, но отключился на несколько минут. Мент ушел?» «Ты знаешь, где сейчас Север?» «Знаю, что в больнице, но в какой, шаман не сказал». «Можешь подъехать ко входу? Я выйду через пару минут». «Ты... что?» Изумленно переспрашивает Родион. «Ты же должна быть в реанимации!» «Я ушла. Надо выяснить, где Север, и поехать к нему. Довезешь?» «Да, конечно», — отвечает он с запинкой. «Думаешь, шаман скажет? Мне кажется, он нарочно не говорил, куда его отвез». «Разберемся. Моя голова еще никогда не работала так быстро и четко. Даже если Игорь не захочет давать информацию, я обзвоню все клиники, известные в интернете. И найду ту самую. Я должна быть рядом с Севером. Как только приеду, он сразу пойдет на поправку». «Не хочешь заехать переодеться?» Родион с сомнением оглядывает мою испачканную кровью рубашку. «Нет времени». Отрезаю я, накидывая ремень безопасности. «У тебя ведь есть телефон Игоря, шамана?» «Да, есть». Он забирает мобильный с консоли и мажет пальцем по экрану. «Обменялись, чтобы я держала его в курсе твоего состояния. Так что там мент, кстати? Ты не ответила. Шаман попросил предупредить, чтобы ты ничего им не говорила». «Я сама догадалась. Набери ему, пожалуйста, и дай мне трубку». Родион удивленно косится, но тем не менее делает, как я прошу. Протяжные гудки невыносимо долго сверлят висок. Мне становится страшно. А вдруг... вдруг все плохо, поэтому он не отвечает. «К черту!» Бормочу я, сбрасывая вызов и тотчас его возобновляя. «Все будет хорошо». «У тебя срочно что-то?» Наконец раздается строгий голос на том конце. «Занят немного». «Игорь, это Линда». Торопливо лепечу я. «Где Север? В смысле, в какой больнице? Я сейчас в машине, мне нужно знать, куда ехать». «Север в операционной», — отвечает он после длинной паузы. «Ехать сюда не нужно. Отлеживайся лучше. Как будут новости, я позвоню». «Не заставляй меня обзванивать все имеющиеся клиники, Игорь!» Поняв, что звучу слишком требовательно, я добавляю чуть мягче. «Пожалуйста! Это ведь все случилось из-за меня. Я хочу быть рядом. Полиции я ничего не сказала и говорить не собираюсь. Все останется между нами». Вновь повисает длинная пауза. Я не дышу. Если он не ответит, я все равно найду. Просто потребуется время. «Объездная дорога к аэропорту. После железнодорожного переезда уйти направо. Кирпичное здание с табличкой «Стоматология». Я встречу». Спасибо. Облегченно откинувшись на спинку кресла, я диктую Родиону адрес. Ты совсем другая. Доносится до меня его сдавленный голос. Такой я тебя не знал. Очень многое произошло за этот год. Я отворачиваюсь к окну. Такой, как раньше, я бы не выжила. И его ты любишь. Я молчу. Не хочу говорить и не хочу делать ему больно. Это не вопрос, тихо добавляет Родион, а констатация факта. Когда я вошел в палату, ты так разочарованно посмотрела, потому что ждала его, а не меня.